«Все стоящие уроки обычно даются нелегко», — заметил я с улыбкой. Джейсон развернул листок бумаги и продолжил. «Всю ночь после предыдущей встречи я пытался решить, что могу подарить из того, что не было куплено на деньги дяди Реда. К утру у меня получился довольно куцый список. Бейсболка из колледжа и плюшевый заяц, выигранный в тире. Тогда я решил посмотреть на задачу с другой стороны. В первый день я удачно припарковался напротив входа в торговый центр и, выходя из машины, заметил пожилую пару в Форде. Они безуспешно искали свободное место. Тогда я снова сел в машину и отъехала в дальний конец стоянки. В конце концов, мне и пройтись полезно, а старикам приятно. Джейсон взглянул на меня, ожидая одобрения. Я просто кивнул: «Продолжайте». День второй. В центре города в ливень я предложил укрыться под зонтом промокшей до нитки девушки. День третий. Я сходила в больницу и стал донором, сдав 200 грамм крови. День четвертый. Я позвонил живущему по соседству знакомому, вспомнив, что ему нужны покрышки, и рассказал, где их можно купить с 50% скидкой. День пятый. Помог пожилой женщине донести покупки до машины. День шестой. Согласился посидеть с соседскими детьми, пока их мать была на вечеринке с друзьями. День седьмой. Ходил в центр помощи слепым и читал сказки слабовидящим детям. День восьмой. Подавал обед в бесплатной столовой для бедных и бездомных. День девятый. Послал другу записку со стихотворением. День десятый. У соседей сломалась машина, и я отвез их детей в школу. День одиннадцатый. Помог упаковать и доставить в офис армии спасения необходимые вещи. Дни 12 и 13. Приютил у себя нескольких иностранных студентов, приехавших по обмену. День 14. Помог местному отряду бойскаутов провести их очередное собрание. День 15. В машине соседки сел аккумулятор, и я помог ей ее завести. День 16. Написал под диктовку письма для 4 человек, лежащих в больнице. На 17-й день я отправился в местный приют для животных и вывел 2 собак на прогулку в парк. День 18-й. Подарил свой бонус постоянного клиента авиакомпании и группе музыкантов-старшеклассников, улетавших на конкурс в Калифорнию. День 19-й. Работал в местном бюро социального обслуживания. Развозил обеды на дом престарелым людям и инвалидам. С 20 по 23 день я вместе с инструктором водил в поход ребят из негритянского гетто. Кстати, было очень интересно. Этот поход и для меня был в жизни первым. День 24. Помогал общине местной церкви в проведении благотворительного базара. Дни 25 и 26. Работал с бригадой на строительстве жилья для малоимущих. День 27. Предоставил местному благотворительному обществу свой дом для собрания. День 28. Помог одному из соседей убрать во дворе листья. День 29. Хотите верьте, хотите нет. Я пек печенье для школьной благотворительной распродажи. Дойдя до этого места в своем отчете, Джейсон вдруг умолк. Я не мог себе представить, чтобы после 29 дней успешных бескорыстных поступков он вдруг провалил свое задание и не на шутку встревожился. «Джейсон, а как же насчет 30-го дня?» Он засмеялся. 30-й день сегодня, и сейчас я бы хотел угостить вас обоих печеньем собственного приготовления». Джейсон полез в стоящую у его ног сумку и подал нам с мисс Гастингс по пакетику с печеньем. Я почувствовала облегчение. Он однозначно справился с заданием. Попробовав его печенье, я заметил: недурно. Но я рад, что все-таки выпечка занимает в вашей жизни не самое главное место. Мы все рассмеялись, а Джейсон еще долго рассказывал о людях, которых он встретил за этот месяц. Прав был старина Ред. Подарок, малый с точки зрения дающего, может стать великим даром для того, кому он предназначен. 12.